Министерство охраны природы Таиланда подало в суд на 20th Century Fox. Юридическая тяжба длилась годами. Лишь в период пандемии COVID-19 Пхипхиле частично приобрел свой первозданный вид. Эта история, ставшая ярким примером разрушительного влияния человека на окружающую среду, произвела колоссальное впечатление на Леонардо. В интервью он признавался, что ощущает связь со своим персонажем еще и по причине царящего в его душе равнодушия к любой идеологии или социальной проблематике. Лишь природа, вечная и безмолвная жертва человека, способна вызвать его сочувствие и желание заботиться о чем-то, кроме карьеры или сопутствующих ей бонусов в виде разных увеселений. Именно в период работы над пляжем Ди Каприо вместе с членами семьи основал фонд своего имени, занимающийся с тех пор защитой природы и борьбой с климатическими изменениями. На протяжении 20 лет актер продюсирует алармистские документальные ленты, обращающие внимание публики на регионы, природная ситуация которых требует немедленного вмешательства. В 2014-м он выпустил фильм «Вирунга» о людях, спасающих горных горилл от уничтожения. В 2015-м совместно с Netflix картину «Заговор. Секрет ответственного потребления» об ущербе, что наносит природе животноводство. А в 2016 и 2019 годах стал исполнительным продюсером картин «Перед потопом» и «Лед и пламя» о глобальном потеплении. Фонд Ди Каприо регулярно устраивает благотворительные аукционы в пользу организации, занимающихся охраной природы. В 2010 году актер с этими же благородными целями посещал Санкт-Петербург, форум по защите тигров и лично встречался с выполнявшим тогда обязанности премьер-министра Владимиром Путиным, назвавшим Ди Каприо в свойственной ему панибратской манере «настоящим мужиком». Как выяснилось, Леонардо ради аудиенции со столь могущественной персоной рисковал жизнью, вылетев из Нью-Йорка в страшный шторм.